Я тебя предупредить хотел, но, знаешь, передумал. Взрослый человек понимать должен. Блюмочка черный и кожаный стоял как раз на границе тьмы и неверного желтого света. Руки по-наполеоновски на груди, модная широкополая шляпа на затылке. Патроны я проверил. Не холостые, Яша, не надейся. Леонид неспешно прицелился. Не в самого Блюмкина, в его шляпу. Яков снисходительно фыркнул. Это ты, холостой, неженатый. А патроны вареные. Знаешь этот способ? Там хитрость имеется. Из кипятка надо сразу в холодную воду кинуть. Щелчок. Еще один. И еще. Леонид опустил бесполезный бульдог. Блюмочка покачал головой, неторопливо прошел к поверженному табурету. Поставил на место, пристроил на нем шляпу. «Дурак ты, Ленька! Тебе же ствол сунули, чтобы прикончить без всякой попытки к бегству. Хоть во сне застрелят, хоть в клозете. Пальчики-то на железе твои, ничего доказывать не придется. Выкинь его к черту!» Пантелкин взвесил в руки револьвер предатель, но выбрасывать не стал, в карман спрятал. «Тебе твой профессор привет передавал?» «Я вроде понятно расписался». «Передавал», — улыбнулся Леонид. «Подходи, ответ протелеграфирую». Блюмочка пошевелил толстыми сильными пальцами, сжал кулак, но приближаться не стал, поостерегся. «Ты его, Леня, не жалей, вредный он тип и хитрый. Мне-то его агартка и без денег не нужна, и с деньгами, признаться, не очень. Начальство интерес проявило, а этот... Алох Инкоп, умник, заортачился. Если там нет ничего, только старый монастырь, зачем скрывать? Начальство оно, Леня, ждать не любит». Худой, уши слегка оттопырены, нос длинный, нижняя губа самая обычная. Верхняя очень тонкая. Уж не об Ивановиче ли друг и приятель из спирита Макиевского речь? Леонид хотел переспросить, но прикусил язык. Яков опять болтает о постороннем, в сторону уводит. Сейчас задаст вопрос. Он, наверное, тебе нажаловаться успел. Спятили дураки чекисты, мистикой восточной головы забивают. Знал бы ты, Леня, какие сейчас дела на этом Востоке намечаются. Был я в монастыре одном, Шикаргомб зовется. Так там такое, что старушке Блаватской не снилось. Ты, кстати, с Фейгой был знаком? На этот раз лгать не пришлось. Леонид даже посочувствовал хитрому Блюмочке. Старался, бедняга, крутил, петли делал. Блаватскую звали вроде бы Еленой, а с Фейгами знакомств не имел ни с одной. Не выдержал Яков, вперед шагнул, ударил взглядом. «Не врешь, вижу. Ленька, Ленька, нужный ты человек, прямо страшно за тебя становится. Тебя о чемоданчике с Кирочной спрашивали?» «Не отвечай, уже доложили. У меня бы лучше узнали, глядишь, и подсказал бы». «Отдай бумаги Георгия. Не нужны они ему, Леня. Не помогут уже. Нет больше на свете Георгия Лафара. Да покоится он с миром. А мне и тебе его наследство ой как пригодится». Белые губы сжаты, резкие морщины рассекли желтый восковой лоб. Недвижные слепые глаза смотрят в вечность. Умом Леонид понимал, что Блюмкин прав. Георгия Лафара, их друга и наставника, больше нет. Но есть память о нем. Есть долг. «Никому не отдавай бумаги, Ленька. Пусть лучше сгниют. Меньше зла на земле останется». Блюмкин удивленно дернул бровями, и Пантелкин решил пояснить. «Мне так Жора сказал, когда мы прощались. Эти дела и американский портной, и твоя фиалка — живым уже не интересны, они все мертвы. Володарский, Урицкий, Свердлов, Мирбах. Мертвы те, кто их убивал. Кроме нас с тобой, Яша. Не торопи смерть, еще успеешь. Сам же говорил, что лучше в расстрельной камере, чем в гробу. Черные глаза блеснули. Ну, а вот и ты заговорил, Леня. Приятно слышать. Только не прав ты. Не все мертвы. Главных-то и не назвал. Один, правда, болен, зато второй здоровеханек. Настолько, что очень многие хотят здоровья ему слегка убавить. Намек был слишком ясен. Вождь умирал, Феликс Дзержинский следовать его примеру пока не собирался. Так что старые дела очень даже пригодятся. Фиалка — это имя. Фейга, если на идише. Фейга Хаимовна Каплан, понимаешь? А вся операция называлась не просто «Фиалка», а «Фиалка для вождя». Громкий шепот, казалось, разбудил спящую тьму. Черные тени надвинулись из коридора, обступили, вдохнули кладбищенским холодом. Лицо Блюмкина, агента немертвого, побледнело, заострились черты, черным камнем подернули зрачки. «Вождь умирает и скоро умрет. Враги только ждут, что мы все передеремся». Слыхал стишок? Бухарин, Троцкий, Зиновьев, Сталин, вали друг друга. Нет, не дождутся, сволочи. Драки не будет. Все уже сговорено раз и в дамки. Одно мешает, Леня. Догадайся, что именно. Старший уполномоченный с трудом выдержал Яшкин взгляд. Уже больно страшно смотрел немертвый. Мельком подумалось, что летом 1918-го Блюмочка, прикончив Мирбаха, отправил под нож всю партию левых эсеров. Ему и 20-то не было. А на что замахнулся сейчас? Ответил же Леонид спокойно, с усмешкой, чтобы Яков слабости не почувствовал. «Тебя послушать так, товарищ Дзержинский, всему помеха. Осенью 1918-го ваши его почти свалили. Петерс уже на хозяйстве устраивался. Не вышло, и сейчас не выйдет. Не схарчить вам Феликса. Поддавитесь. Или тебе целиком ГПУ не по душе стало? Давно понял, что ты, Яша, провокатор. Вот только для кого стараешься? Для беляков-иммигрантов ты все равно Симха Янкель Гершев, хоть из кожи выпрыгни. Болтали, будто ты к Зиновию Пешкову, брату товарища Свердлова, ездил, письма возил. На французов, значит, работаешь. На тех, кто Журу Лафара пытал. Кто же ты после этого, Блюмочка? Думал, вспылит, заорет, но Яков только ухмыльнулся, зубами крепкими посветил. Повторяю вопрос, Леня. Что именно мешает? Никто. Что? Госполитуправление решило держать нейтралитет, не влезать в разборки. Феликс поддержит победителя и станет вторым человеком в стране. Не глупо, но Железный считает без хозяина. Новый вождь власть возьмет только согласие цветочного отдела ЦК. Слыхал о таком? Официально он называется вроде бы третьим, и главным там какой-то Лунин. Они все станут решать. А Феликс промолчит, смирится. Нужен другой на ГПУ, порешительный и порукастей. Теперь сообразил? Блюмкин уже не шептал, рубил в полный голос. Испуганное эхо неуверенно поддакивало. Сообразил, образил, зил. Леонид понял, что после такого разговора выжить практически невозможно, но ничуть не огорчился. Он и так в расстрельном подвале. Зато ясности прибавилось. Бухарин, Троцкий, Зиновьев, Сталин, вали друг друга. Блюмочка хочет оседлать ГПУ и сразиться с таинственным цветочным отделом.